Налоги при персидских и египетских царях. Сначала Иудея была под персидскими царями, первый из них – Кир и Дарий I, которые немало способствовали возвращению евреев на родину после Вавилонского плена, а также помогали восстанавливать Иерусалимский храм. Под персидским владычеством Иудея не чувствовала себя особенно угнетенной, что признают и современные еврейские историки. Потом, в результате походов Александра Македонского в начале IV века до нашей эры, империя персов перестала существовать. В 332 году до нашей эры Иудея без сопротивления покорилась Александру Македонскому, который подтвердил привилегии, дарованные Иерусалиму прежде персидскими правителями. После смерти Александра в 323 году до нашей эры в ходе войны между его преемниками Иерусалим несколько раз переходил из рук в руки и разрушался. В 301 году до нашей эры Иерусалим окончательно перешел под власть правителя Египта Птолемея I. Стабилизация власти Птолемеев принесла Иудее процветание. Страна получила внутреннюю автономию, управлялась из Иерусалима советом старейшин, во главе которого стоял первосвященник. Налоговое бремя, возложенное на Иудею, было весьма умеренным. Тем не менее, в 198 году до нашей эры, когда Сирия одержала победу над Египтом, вожди Иудеи приветствовали победителей и охотно перешли под власть новых правителей. Мы с вами выше уже упоминали историю Иудея Иосифа бен Товии, который оказался при дворе египетского царя Птолемея в качестве генерального откупщика налогов на территории египетской Сирии, куда входила и Иудея. Еще раз обратимся к Флавию. В те времена первосвященником в Иудее был Оония II. На него, как и на его предшественников, была возложена задача регулярно платить дань из казны храма египетскому царю. Это было в начале Третьей войны между Селевкидской Сирией и Птолемеевским Египтом, 246-241 годы до нашей эры. Первосвященник Ония поддержал селевкидов и вступил в конфликт с Птолемеями. Он отказался платить налоги Египту. Египетский царь пригрозил Онии, что он понизит статус Иудеи до военной колонии и двинет свои войска на Иерусалим. Как мы выше отмечали, история в тот раз закончилась благополучно для Иудеи, потому что в обход Онии собрание богатых иудеев направило в Египет Иосифа из семейства Товиев, который отрегулировал налоговый вопрос с царем Птолемеем. Первосвященник Ония несколько позже был заменен другим, более лояльным Египту.